и стараясь найти лазейку. «Ты на меня не сердишься, правда? Ты сама видела, что я сейчас же вернулся. И что тут, в конце концов, плохого?» «Похоже, и в самом деле было что-то плохое», — сказала Нора тихим голосом. «Ты так оправдываешься?» «Я просто хочу, чтобы ты поняла, что с этой девушкой...» «Оставь в покое эту девушку. Сразу видно, что она бесстыжая». «Тогда почему ты на меня рассердилась?» «Потому что ты лжешь», — резко сказала Нора. «И потому что вечером говорил такие вещи, от которых мне противно стало». Лусио отшвырнул сигарету и приблизился к Норе. В зеркале его лицо выглядело почти комично. Не дать не взять актер в роли возмущенного и оскорбленного мужа. «А что я такого сказал? Выходит, ты тоже, как и остальные, вбила себе в голову эту чепуху. Значит, чтобы все полетело вверх тормашками». «Я ничего не хочу. Мне обидно, что ты умолчал о вашем дневном походе». «Я просто забыл, вот и все. По-моему, идиотство разыгрывать из себя заговорщиков, когда для этого нет никаких причин. Вот увидишь, они испортят все путешествие, все погубят своими дурацкими выходками. Ты мог бы выбрать другие выражения?» «Ах, да, я совсем забыл, что сеньора не терпит грубости. Я не выношу вульгарностей и лжи. Разве я тебе солгал?» «Ты умолчала о случившемся, а это равносильно лжи, если только ты не считаешь меня достаточно взрослой, чтобы посвящать свои похождения». «Но, дорогая, это же пустячное дело, дурацкая выдумка Лопеса и остальных. Втянули меня в авантюру, которая мне вовсе не интересна, и я прямо сказал им об этом». «По-моему, не очень-то прямо. Прямо говорят они, и мне стало страшно. Так же, как тебе, только я не скрываю этого». «Мне страшно? Ты имеешь в виду этот 200 какой-то тиф?» «Да, я считаю, что надо оставаться в этой части парохода и не лезть ни в какую заваруху». «Они не верят, что там тиф», — сказала Нора. «И все же они беспокоятся и не скрывают этого, как ты. По крайней мере, выкладывают все карты на стол, пытаются что-то предпринять». Лусси облегченно вздохнул. В таком случае все его опасения рассеивались, теряли свою силу и значимость. Он положил руку на Норе на плечо и наклонился, чтобы поцеловать ее в голову. «Какая ты глупышка! Какая красивая! И какая глупышка!» — сказал он. «Я так стараюсь не огорчать тебя. Уж не потому ли ты промолчала о сегодняшнем походе?» «Именно потому. А почему же еще?» «Да потому что тебе было стыдно», — сказала Нора, вставая и направляясь к своей постели. «И сейчас тебе тоже стыдно. И в баре ты не знал, куда деваться». «Да, стыдно». «Значит, не так-то легко будет ее сломить». Лусио пожалел о том, что приласкал и поцеловал ее. Нора решительно повернулась к нему спиной. Тело ее, прикрытое простыней, стало маленькой враждебной преградой, чьи неровности, впадины и выпуклости завершались копной мокрых волос на подушке. Настоящая стена между ним и ею. Молчаливая и неподвижная стена. Когда он вернулся из ванной, распространяя запах зубной пасты, Нора уже погасила свет, но продолжала лежать в прежней позе. Лусио подошел, встал коленом на край постели и отдернул простыню. Нора резко села. «Я не хочу. Иди к себе. Дай мне спать». «Ну что ты», — сказал он, беря ее за плечо. «Оставь меня, слышишь? Я хочу спать». «Хорошо, спи себе, но рядом со мной». «Нет, мне жарко. Я хочу остаться одна. Одна». «Ты так рассердилась», — спросил он тоном, как им обычно говорят с детьми. «Ты так сильно рассердилась». «Да», — ответила Нора, закрывая глаза, словно хотела отделаться от него. «Дай мне спать». Лусио выпрямился. «Ты просто ревнуешь, вот и все», — сказал он, отходя. «Тебя бесит, что я вышел с ней на палубу. Это ты мне все время лгала». Но он не получил ответа. Возможно, она уже не слышала его. День второй. Хорошо еще, что она догадалась взять с собой несколько журналов, а то книги в библиотеке оказались на каких-то непонятных языках, и 2-3 найденные ею на испанском.